Глава 21. Уходим в кабинет начальника, он указывает на кресло. Сразу сажусь, ибо понимаю, меня и без того штормит, а после осознания своей глупости ноги вообще не держат. Стас выставляет на стол два фужера и открывает шампанское. Подпрыгиваю на месте от грохота вылетевшей пробки и впиваюсь взглядом в пену, выходящую из горла бутылки. Шеф улыбается, я бы сказала, ухмыляется. Странное выражение. Немного пугает, но и завораживает. С улицы в кабинет попадает свет цветных гирлянд, переливы играют на лице Стаса и создают забавный рисунок. «Предлагаю отпраздновать продолжение нашего сотрудничества», — протягивает фужер. «Спасибо», — принимаю напиток. «Надеюсь, этот год принесет нам много крупных проектов, и каждый получит то, чего желает». «Да». Поднимаю фужер и отпиваю маленький глоток. А Стас свой бокал отставляет. «Вам хватит времени подготовиться? Я заеду 2 числа в 6». «Утра?» Довольно громко удивляюсь. «Да», — кивает. «У нас в 11 самолет. Надо успеть в аэропорт и машину на стоянку поставить». «Что?» «Вы же посмотрели приложение, когда подписывали бумаги?» — спокойно говорит Стас. — Там вся информация. — Не совсем, признаюсь. — Куда мы летим? — Педали назад крутить не буду. У меня все равно на каникулах нет работы. — В столицу. Я принял решение развивать бизнес в Москве. — Ничего себе у вас наполеоновские планы. Дергаю бровями, осознавая, что составлять график с моими клиентами здесь будет сложно, если придется мотаться на 2 города. Пока это разведка. Мы летим на 3 недели. В конце января мне необходимо быть здесь. Мой брат женится. О, поздравляю. Хорошо погулять на свадьбе. Искренне улыбаюсь и делаю глоток шампанского. Значит, 3 недели и домой? Да, небольшая командировка. Подозрительно щурится. Супер. Что с собой? Решаю спросить, он же все равно влезет в сборы и будет проверять, что взяла, а что нет. Я пришлю техническое задание, чтобы вы могли решить, какую технику взять с собой, а что арендовать на месте. Хорошо. Глупо улыбаюсь и подумываю быстренько сбежать. Наверное, я домой поеду. Надо выспаться и переварить полученную информацию. Я отвезу. Не стоит, возьму такси. У вас вечеринка? Вечеринка у фирмы, а девушке одной ночью ездить небезопасно, строго говорит и подходит ближе. За меня родители так не беспокоятся, как вы. Нелепо растягиваю губы и задыхаюсь в аромате его парфюма. И очень даже зря, говорит, протягивая мне руку. Берусь, крепко стискивая его пальцы, поднимаюсь с кресла. Что-то совсем не хочется отлипать от шефа. Спускаемся на 1-й этаж, прощаюсь с ребятами. Поглядываю на Костю, но он, кажется, не замечает меня, выпивает в баре и мило беседует с коллегами. Только сейчас задумываюсь, почему Станислава помощник мужчина? У всех девчонки. Проходим мимо ребят. «Я отвезу Оксану домой, а потом хочу с тобой поговорить», бросает Костя шеф и почти насильно уводит меня прочь. Не успеваю ничего сказать, только улыбаюсь и машу на прощание. Станислав галантно открывает мне дверцу своего грузовика. Эта тачка пугает меня. Запрыгиваю внутрь. Мороз сегодня сильный, а в машине тепло. Давно заведенное стоит. А при желании можно и подогрев сиденья включить. Станислав Игоревич. Не выдерживаю снедающего меня любопытства. Слушаю. Поворачивается ко мне и не спешит трогать с места. Давно хочу спросить. Зачем вам эта гробовозка? Она же нереально огромная, наверное, 6 метров в длину. Оборачиваюсь назад, осматриваю сиденье. Здесь только в салон всю мою машину впихнуть можно. Неудобно для города. Костя говорил про рыбалки, но хочу от начальника услышать. Я люблю активный отдых и поездки за город, спокойно поясняет Станислав, наконец сдвинувшись с места. Открывает шлагбаум и продолжает. Иногда езжу на охоту. Эта машина идеально подходит для всех моих нужд. Это каких таких? Издаю нервный смешок. Отжарить блондинку в багажнике? Что? Стас переводит на меня взгляд. Осознаю, что ляпнула, и быстро кручу педали назад. Ничего, простите, неуместная шутка. Если вы о том, что в открытой части кузова можно установить палатку на 2 спальных места, то да. Можно отдыхать на природе и при этом не спать на земле. Но я предпочитаю ездить один. Блондинки редко выносят комаров или многочасовые рыбалки. А я люблю природу, глухо отвечаю. Особенно рассвет. Кажется, мой пьяный мозг отключается, и язык сам собою развязывается. Момент, когда солнце просыпается и озаряет первыми лучами влажные от утренней росы листья, деревьев и траву. Вожу перед собой руками, представляя описанный пейзаж. Все эти переливы света и тени. Я мечтаю когда-нибудь собрать коллекцию рассветов из разных уголков нашей страны. Едем в тишине. Я не решаюсь больше говорить, чтобы снова не сморозить чего. А Стас, наверное, обиделся на мое глупое замечание про блондинок, вот и молчит. Оксан? Чувствую прохладный воздух и мягкое теплое прикосновение к щеке. Мы приехали. С трудом открываю глаза. Станислав стоит около моей двери и как-то странно смотрит. Улавливаю двойственность. Он вроде добр, но будто расстроен. «Простите за шутку с блондинкой», — тихо говорю. «Нельзя позволять себе такие вещи. Стас не Костя, он начальник, с ним так нельзя». «Это было неуместно». «Не люблю блондинок», — хмыкает. «Стереотипно мыслите?» При помощи начальника спрыгиваю на землю. «Ни капли», — кривит губы. «Просто не люблю белые волосы». «Вы же понимаете, что вы сами блондин?» Задираю брови. «Это должно мешать любить в женщинах другой цвет волос?» «Нет, наверное, не знаю». «А какой ваш любимый?» Несет меня снова. «Темно-русый. Может, немного с рыжиной?» Аж хрюкаю. «Что?» — ухмыляется Стас. «Наверное, все женщины не воспринимают себя такими, какие есть. Знаете, говорят, что все блондинки хотят быть брюнетками. И наоборот. С вьющимися волосами хотят прямые, а с прямыми завивают. Я вот тоже с детства мечтала перекраситься и выпрямить волосы. Меня всегда раздражали непослушные кудряшки». «Ну и зря. Вам идет». «Да, сестра также говорит. Мол, мой нелепый причесон идеально отражает мой характер». Улыбаюсь и не тороплюсь уходить, опираюсь на дверь тундры. «Я что, флиртую с начальником?» «Интересная теория», — недоверчиво изгибает брови. «Это значит, что вы непоседливая, взбаломошная девчонка, которая не слышит, что ей говорят?» «О да, вы отличный психолог. Очень близко». Согласно киваю и смеюсь. «А еще я верю людям и обожаю романтику. Но по прическе этого уже не скажешь. Спасибо за приятную беседу. Я пойду». Мгновенно ретируюсь. «А то у меня всего 2 дня, чтобы собрать чемодан». Но уходить что-то не хочется. «Доброй ночи, Оксана». «И вам, Станислав Игоревич». Улыбаюсь. «Шеф». Хмыкаю и иду в подъезд. Вот кто меня за язык тянул? Зачем я ему про волосы свои наплела? А про прическу? А про романтику? Совсем с ума сошла. В очередной раз ощущаю, что меня тянет к Стасу, как к огромному сладкому пирогу. Слюни текут, как у бульдога, а глаза так и сияют. Откуда у меня этот зверский аппетит? Рядом со мной отличный парень, делающий хоть и не смелые, но шаги, чтобы построить отношения. А я нет-нет, но поглядываю в сторону начальника. Да и он тоже хорош. Демон. Захожу в квартиру, разуваюсь и в одежде падаю на диван. Искушает меня своими формами, разговорами, постоянной близостью. Одни его духи чего стоят. Я как мороженка под палящим солнцем растекаюсь, когда ощущаю аромат его парфюма. Меня никогда так от запахов не торкало. А рядом со Стасом млею. Прекрасно понимаю, что для такого статного мужчины я пигалица малолетняя. Да и женат он, хоть и разводится, но это не факт. Хотя после того, что его благоверная наговорила, вряд ли они снова сойдутся. Сгребаю себя в охапку, переодеваюсь, смываю косметику и падаю замертво. Сплю, как медведь во время спячки. Не знаю, с какого раза, но понимаю, что у меня телефон разрывается. Отвечаю на звонок. «Алло?» — хриплю, не проснувшись. «Ксюха, у меня чуть инфаркт не случился!» — ругается сходу Люда. — Звоню тебе весь день. — День? А сколько времени? Разлепляю веки и смотрю на часы на микроволновке. — 5:00. Ты забыла, что в этом году Новый год у нас празднуем? Я жду тебя уже, и родители приехали. Все собрались. Мама переживает. Я ей сказала, что ты просто отсыпаешься после вечеринки в фирме. И не соврала. Я поздно вернулась домой и, кажется, все проспала. Хмыкаю в трубку. Что делала на корпоративе? Шепотом спрашивает. Не работала, если ты об этом. Сестренка, хочу знать подробности. Приеду через 1-1.5 часа и все тебе расскажу. Давай быстрее, а то мама с ума сойдет от переживаний. Уже собираюсь. Подрываюсь с места и летаю по квартире. Вот это я дрыхнуть. Шампанское у Стаса было лишним. Вот черт. Он что, пьяный за руль сел? С ужасом торможу. А потом, сколько ни пытаюсь, не могу вспомнить, чтобы он хоть глоток сделал. Я-то выпила свой фужер, а его так и остался стоять на столе нетронутый. Фух. Значит, все хорошо. Он не пил. Поздновато я, конечно, опомнилась, но меня радует, что начальник не совершает глупостей. После душа крашусь и привожу волосы в порядок. Собираю в подобие прически, надеваю платье чуть ниже колена, любуюсь с собой в зеркало. Вызываю такси и, одевшись, бегу на улицу, прихватив огромную сумку с подарками для всей семьи. Ничего особенного. Сделала всем веселые кофты с нашими забавными фотографиями. Заказала термопечать на ткани, и подарок готов. Я всегда дарю какие-нибудь приколы с фотками, и это моя фишка. Должна же я оправдывать звание фотографа. Вот и использую свои умения для создания настроения в семье. «Привет!» — запускает меня в квартиру заметно округлившаяся сестренка. «Тетя Ксюша!» — сшибает с ног Майя. «Как у тебя дела? Как твой принц?» «А кто же, по-твоему, мой принц?» — обнимаю малышку. «Мам!» — кривится девчушка. «Ну что за неразумная у нас тетя?» «Ты где таких слов набралась?» — встревает вышедшая навстречу мама. «Здравствуй, дочка», — обнимает. «Мы уже распереживались, думали, с тобой что-то случилось. Леня ехать за тобой собирался». «Я проспала, простите», — краснею. «Вчера тяжелый вечер был, много работы». «Могла бы написать, что хочешь выспаться». «Мамуль», — висну на ее шее. «Со мной все хорошо, даже лучше». Задираю одну бровь и улыбаюсь. «Я на 3 недели поеду работать в Москву». «Ого!» — округляет глаза Людка. — Проходи уже в квартиру, что на пороге столпились. — Май, беги в комнату, переодевайся, скоро за стол садиться будем. — отправляет малышку. — Я-то знаю, что она просто хочет со мной наедине поговорить. — А ты, — пилит меня серьезным взглядом, — как проштрафившаяся, мой руки и пошли помогать на кухню. — Минутку, — скидываю пуховик, — поздороваюсь со всеми, и я вся твоя. — Ага, — косится. Жду. Пробегаю, целую всех, кидаю подарки под нарядную елку и бегом на кухню. «Дверь закрой», — командует сестра. «Ты злишься?» — вздергиваю брови. «Рассказывай, что там у тебя произошло?» «Ну, для начала...» — растекаюсь по столу. «Вчера Костик меня поцеловал». «Первый раз?» — уточняет. «Ага». «Странный парень, тебе не кажется?» — хмурится Люда. «С чего бы?» «Вы на пару с Майей решили, что он мне не подходит!» Надуваю губы. «Вы же не знаете его!» «Вот именно, Ксюш! Вы шаш не водите уже 4-й месяц, а мы его в глаза не видели. Ему 26, а ведет себя как школьник. Сколько он отмазок придумал, чтобы со мной не пересечься?» «Не преувеличивай!» — кривлюсь. «У него много работы. Больше, чем у Стаса?» «А он здесь при чем?» Таращусь на сестру. При том, что твоего шефа я видела минимум 4 раза, а этого днем с огнем не сыщешь. Не начинай, он просто стеснительный. Ведешь себя, как влюбленная дурочка. Он тебя хоть раз домой подвез? Или его ухаживания на походе в кино и кафе заканчиваются? Он вчера тебе подарок подарил, а ты ему? Хлопаю глазами, как в мультике. Мы не встречаемся официально, бурчу. И никуда не торопимся. Ага, это я вижу. Но мне не нравится, что он тебя прячет. Мы в 21 веке. Кто вам в фирме что скажет? У Стаса пунктик на отношениях между коллегами. Хотя вы не коллеги даже. Я не знаю за такие пунктики у шефа. Настроение совсем сползло. Тебе не кажется, что начальник тебе внимание уделяет и ухаживает больше, чем этот мутный Костик?» Чуть не нависает Людка. «Он просто вежливый». Вместо ответа сестра начинает смеяться. «Права, Майя, ты неразумная. Где-то видела 30-летнего мужика, который развозит по домам своих сотрудников, не имея на них нерабочие планы». «Боже, не неси ерунды. Стас еще даже не развелся. Ага, это так мешает мужикам искать замену». «Я не хочу быть ничьей заменой». «Не будь. Но подумай хорошо, прежде чем связываться с человеком, который прячет тебя от коллег и сам отказывается от встречи с твоими друзьями или родственниками, убегает посреди свидания и просто пропадает, забыв тебе написать». «Не грузи», — бурчу на сестру. «Мне и так надо собраться с мыслями и подготовиться к поездке». «Что за поездка? Рассказывай». Станислав Игоревич предложил продлить контракт на год, и первым делом — командировка в Москву на 3 недели. «Ого! Он так доволен твоей работой?» Ехидничает сестра и идет доставать блюда из холодильника. А то гости скоро заподозрят, что мы здесь вовсе не едой заняты. «Наверное. Иначе зачем продлевать договор?» «Даже не знаю». Выставляет стандартный новогодний набор. Сельдь под шубой, оливье, закуски всякие. «С кем поедешь? Где жить будешь? Что по оплате?» «Сколько вопросов?» — кривлюсь. «Всю команду, кто поедет, не знаю, не спрашивала. Где жить и что платить буду, тоже не уточняла». «Ты же сама называла своего начальника дьяволом и не оговорила такие важные пункты?» — вцепляется меня прищуром Люда. «Или дьяволом ты его называешь по другой причине?» «Не начинай! Он же меня туда не как любовницу тащит». «Хорошо бы». «Люд, не неси ерунды. Он нормальный руководитель, с ним вполне можно договориться». «Что-то я не заметила за эти 3 месяца, что с ним можно договориться. Ты только жаловалась, но ни разу не смогла сделать, как сама хотела. Где гарантии, что он согласится изменить условия контракта?» «Договор всегда можно расторгнуть». Кривлюсь и хватаю тарелки, чтобы нести в зал. «А ты внимательно прочитала условия расторжения?» — спрашивает мне в спину. Замираю. «Вообще не читала». «Треснуть бы тебе по башке!» Ругается, но в то же время усмехается. «Но есть у меня мыслишка. Подожду, когда до самой дойдет. Ты же у нас любишь на собственном опыте учиться. Или он настолько хорош, что ты готова за ним хоть куда?» «Не начинай, мама Люда!» «Я не виновата, что ты ведешь себя как малолетка. Ладно, уноси еду, а то мама придет. Тогда не отвертишься от расспросов». Так и поступаю, не дожидаясь, когда сестра снова заведется. Хотя в ее словах есть кое-что, что не дает покоя. Может, я и правда так бездумно поступила, потому что это предложил именно Стас? Ведь подойди ко мне, Костя, я бы взяла бумаги на изучение. «Все хорошо, дочка?» — спрашивает мама, когда я замираю около стола. «Ага». Ставлю тарелки и пулей несусь на кухню. «Что?» — спрашивает Люда. «Ты думаешь, я втрескалась в шефа? А ты так не думаешь?» Усмехается сестра, а потом забирает пару тарелок с закусками и уходит. «Нет, я так не думаю». «Или думаю?» «Кажется, я запуталась».